Глава 33. Симон. «Привет. Не рассердишься, если перенесем нашу встречу на другой день? Мне сегодня не очень хорошо. Алиса». «Я как раз выходил из университета, собираясь пойти к ней. Я ждал встречи с понедельника. На меня накатило такое разочарование, что ощутил почти физическую боль. СМСки и телефонный разговор не заменяют ни поцелуев, ни прикосновений». Я замедлил шаг, почувствовав, как разочарование сменяется беспокойством. Почему ей нехорошо? Это одна из причин, почему ей нужна свобода? Или я мог бы побыть рядом? Меня подмывает позвонить. Но тогда она бы услышала мою неуверенность и стала бы винить себя. Поэтому я набрал ответ в WhatsApp. «Конечно, без проблем. Надеюсь, ничего серьезного. Если могу что-то для тебя сделать, если захочешь поговорить или передумаешь насчет сегодня, напиши». «Неважно, во сколько. Я и среди ночи приду». Я нахмурил лоб и посмотрел на экран. Не слишком ли я размахнулся? Я пробежал текст еще раз, удалил все после, ничего серьезного, и отправил. «Хм». Я снова нахмурился. «Хм, что?» «Кажется, тебя устраивает, что мы не увидимся. Ты сердишься?» Я резко остановился, потому что произошло то, чего я и опасался. Она теперь будет копаться в себе из-за меня. Надо было отправить текст целиком. Сегодня я только и думал, что о нашей новой встрече. Но я не хотел заставлять тебя чувствовать себя виноватой. А так бы и случилось, если бы я написал, что твой отказ испортил мне весь день. Ох, я тоже радовалась. Но я поссорилась со своей сестрой, и мне теперь очень плохо. Не думаю, что тебе понравится Алиса в таком дерьмовом настроении. Ну, я бы хотел познакомиться с Алисой в дерьмовом настроении. И если она хочет меня видеть, я бы с удовольствием зашел. Мы вместе позлились бы на твою сестру, или я бы просто послушал, как ты злишься, и подкинул бы тебе пару матерных слов. Я в этом настоящий профи. Ахахах, а если я просто хочу посмотреть Netflix, не хочу разговаривать и хочу, чтобы меня обняли? Тогда я закажу нам пиццу, посмотрю с тобой сериал, предварительно помолясь Богу, чтобы у тебя был такой же отменный вкус на фильмы, как и у меня. Пусть это будет для тебя сюрприз, а пицца — это клёво. Через час Алиса открыла мне дверь в огромном фиолетовом плюшевом худи. Она встала на носочки, чтобы поцеловать меня в губы. Я ее обнял. Потому как она прижалась, я понял, насколько ей нужны были мои объятия. После того, как, сидя за едой перед телевизором, она рассказала мне о папке и о сестре, я жалел, что поблизости нет боксерской груши. Я бы на ее месте психанул, но она, на удивление, спокойна. На мой вопрос, что она теперь будет делать, Алиса резко поменяла тему, и я не стал настаивать. Остаток вечера мы провели в основном в молчании, смотрели «Дорогие белые», сериал, о котором я не слышал, но он в целом неплохой. Мы сидели на диване, я обнимал ее, ее голова покоилась у меня на груди. Я гладил ей плечо, она поглаживала мой живот. Когда спустя 3 серии она вдруг замерла, я посмотрел и увидел, что ее глаза закрыты. «Алиса», — прошептал я. Никакой реакции, кроме ровного дыхания, которое согревало меня через футболку. Спящая, она была такая красивая. Было в ней что-то невинное. Я взял ее под голову, в ответ она обвела меня руками. Она проснулась, я затаился. «Алиса?» Она издала какие-то неопределенные тихие звуки, что-то среднее между мурчанием, фырканьем и чмоканьем. «Я унесу тебя в постель, да?» Смеясь про себя, прошептал я. Она толком не проснулась, и чтобы ее не разбудить, я как мог осторожно отнес ее в комнату. Было темно, но в коридоре горел свет, и я узнал очертания мебели и без труда добрался до кровати. Я заботливо положил ее и хотел убрать ее руки со своей шеи, но почувствовал, что она сопротивляется. «Не уходи», — вздохнула она. «Останься». Большего и желать невозможно, иначе я бы уехал, потому что о ночевке мы не договаривались. Но обнимать ее в 1000 раз лучше. Ночную тишину нарушил всхлип. За ним последовало рыдание. «Прости, мама, прости!» Я заморгал, открыл глаза, не будучи уверен, что это не сон, но потом... «Пожалуйста, пожалуйста, мама!» Рыдала и извивалась рядом со мной Алиса. Я мгновенно проснулся и нащупал в темноте ее тело. Она лежала вся в поту. «Что с тобой?» Она не отвечала, только дрожала всем телом, тихонько поскуливая. Проснулась ли она? «Алиса?» «Ничего. Наверное, дурной сон». Я перегнулся через нее, включил маленький светильник на ее ночном столике. И я чуть с ума не сошел. Она вся была в слезах. Она плакала во сне и все время кричала. «Я здесь, мама. Мама, пожалуйста, нет, я же здесь. Пожалуйста, не умирай!» У меня сжалось в груди так, что пришлось несколько раз глубоко вдохнуть. Я догадывался, о чем ее сон, какую боль она переживает в очередной раз. Ее голова металась, слезы текли по вискам. Черт, надо ее разбудить, наверное, но с лунатиками так нельзя. Молясь Богу, что я правильно вывожу ее из этого сна, я тихонько потряс ее за плечо. «Алиса, проснись, это только сон». «Прости, мама, так жаль, мама». Я потряс сильнее. «Прости меня, я не смогла быстрее, мама». Я наклонился к ней и взял в руки мокрое лицо. «Алиса, Алиса, проснись, Алиса!» Наконец, она открыла глаза. «Ты в безопасности, все хорошо, посмотри на меня!» Мягко попросил я, и черт, никто и ничто не могло бы подготовить меня к выражению ее влажных голубых глаз. В них была бесконечная тоска. Я поборол желание убежать, отвернуться. Мне казалось невозможным такое вынести. И в то же время невозможно оставить ее одну. Поэтому я выдержал этот взгляд, нежно стал гладить ее по мокрым щекам, чтобы она не только увидела, но и почувствовала, что это явь. «Ты здесь, в своей постели, все хорошо». «Нет, нет, нет, нет, мама умерла. Она умерла, потому что я опоздала. Я опоздала и не смогла ее спасти». «Это сон», — хотел я сказать, но в этот самый момент понял, что не сон. Это не просто кошмар, это воспоминание. Поэтому я промолчал, просто притянул ее к себе и крепко обнял. «Она сказала, я должна позвать на помощь». «Кто?» — прошептал я в надежде, что ей поможет разговор об этом. «Моя мама. Она сказала, я должна позвать на помощь, потому что она и моя сестра застряли в машине. Я вылезла через окно и побежала, насколько могла быстро, пока там была эта женщина, но я опоздала, не успела. Мама уже умерла. Это моя вина. Я опоздала. Я не смогла ее спасти. Это моя вина». Теперь она всхлипывала так сильно, что понять, что она говорит, было тяжело. Но я слышал, вернее, чувствовал каждое слово. Я хотел что-то сказать, что-нибудь сделать. Отмотать назад время или отменить этот день. Но сделать я ничего не мог. Ненавижу это идиотское ощущение беспомощности. Так ненавижу. Дрожа, я прижимал Алису к себе, целовал волосы, гладил ее, все время приговаривая. «Это не твоя вина». Снова и снова. Схлипы постепенно ослабли, дрожь унялась, дыхание выровнялось. «Получше?» «Да», — хрипло ответила она. Не нужно было смотреть ей в лицо, чтобы понять, что она врет, но я все равно посмотрел на нее. «Блин, Алиса, что мне сделать, чтобы ты прекратила себя винить?» — прошептал я таким же хриплым голосом. Разом всколыхнулись воспоминания, которые я, казалось, искоренил в себя. Я проигнорировал их и сосредоточился на Алисе, мягко заговорил с ней. «Это несчастный случай, ты не виновата». Я знаю, что несчастный случай. Я знаю, что не могла бы бежать быстрее. Я все это знаю, но... Это ничего не меняет. Не меняет, что я опоздала. Что мама, возможно, была бы жива, если бы я нашла помощь». Я покачал головой. «Не надо так. Ты изводишь себя». «Знаешь, что меня действительно изводит?» Ее глаза вновь наполняются слезами. «Мысль о том, что мама прождала напрасно, что она спрашивала себя, где я, почему меня нет, почему никто не пришел помочь ей. Она умерла, не зная, что я пыталась. А моя младшая сестра все это время плакала на заднем сиденье и видела, как на ее глазах умирает мама. Как? Как мне простить себя? Я разрушила жизнь Бекки». Эти слова резанули меня. Мне стало нечем дышать. Еще хуже, чем до того. Не только от самих слов. Но еще и потому, что мне это было знакомо. Я уже слышал эту трагическую историю. Моя бывшая рассказывала. Только с другого ракурса. Как же звали ее старшую сестру? Я пытаюсь вспомнить. Тем временем миллион вопросов атакует мой мозг. Но я задал всего один. Сколько лет было твоей сестре? Всего 9. Мне было 9, когда на моих глазах умерла мама. И возраст подходит. Черт, черт, черт, черт! Язык не поворачивается спросить Алису, не ее ли сестра Кики. Не сейчас, не в этом состоянии. Может, это только совпадение. Господи, пусть будет совпадение. Я собрал в кучу весь круговорот мыслей и сосредоточился на Алисе. Я нужен ей сейчас. Мне очень-очень жаль. «Я понимаю твое чувство вины, может быть, лучше, чем кто-то другой, но ты должна найти способ избавиться от этого чувства». «Как?» — спросила Алиса. «Как бы жестко это ни прозвучало, принять тот факт, что это был несчастный случай, событие, на которое ты никак не могла повлиять. Ни ты, ни твоя сестра не виноваты в том, что машина съехала с дороги и врезалась в дерево». «В дерево?» Алиса, нахмурившись, взглянула на меня, и мое сердце рывком остановилось. «Я грёбаный идиот». «Как? Откуда ты знаешь?» «Я... Чёрт, ну как можно быть таким тупым? Та же ошибка, что и у Кики с папкой Алисы. Та же уродская ошибка. Мне не хотелось юлить. Умалчивать о том, что ее сестра, видимо, была моей бывшей, было бы отвратительно. Даже в такой ситуации. Потому что я и сам ненавижу, когда мне врут. Даже мысль, что Алиса усомнится во всем, что было между нами, ужасна». «Симон». «Твою же мать! Я должен сказать ей!»